بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد Мы продолжаем изучение книги Мадариджу Саликин بإذن الله تعالى которая, как мы знаем, является шархом, то есть разъяснением книги Аль-Харави Маназилу Саирин. И говорит имам Ибн-Кайим рахималлаху тааля, говорит автор книги Аль-Маназиль Баб Аль-Кабд, то есть глава о Аль-Кабд. Что такое Аль-Кабд? Кабд – удержание, сжатие. Аллах Субхану Ва Тааля, мы знаем, что среди имен Аллаха Субхану Ва Тааля Аль-Кабид Аль-Басит. Хорошо, Аль-Кабид. То есть Аллах Субхану Ва Тааля, Он удерживает, удерживающий. Он удерживает благо и отнимает души. Хорошо. И Аль-Басит, то есть наоборот, Аллах Субхану Ва Тааля наделяет. Наделяет щедрым уделом. Аллах Субхану Тааля доставляет сердцам радость. И все, и то, и другое, и первое, и второе, это согласно мудрости Аллаха Субхану Тааля, согласно его милости. Здесь автор называет свою главу Бабуль-Кабд. Бабуль-Кабд, то есть глава об удержании или сжатии, и приводит слова Аллаха Субхану Тааля в начале Сур Аль-Фуркан. 46 аят «Сумма кабаднаху илейна кабдан ясира», «А затем постепенно сжимаем ее к себе». «А затем постепенно сжимаем кабаднаху», то есть кабд, сжатие, удержание, мы сказали, да, с вами. «Кабаднаху илейна кабдан ясира», «А затем постепенно сжимаем ее к себе». И говорит Нулькаим, приведение этого аята здесь и привязывание смысла этого аята к содержанию этой главы, то есть к тому, что имеется в этой главе под словом «аль-кабд», это, говорит он, не совсем верно. То есть это очень далекая связь между этим и тем, о чем говорится в этой главе. Связь далекая. И говорит он «аль-кабд», то есть то удержание, сжатие, о котором идет речь в этой главе, и то, о чем говорится в этом аяте «кабд», о котором сказано в этом аяте, общность здесь только в самом слове «кабд», говорит он. В аяте «Аль-Кабд» здесь сжатие. Речь идет о чем? Речь идет о сжатии тени. О сжатии тени. «Сумма кабаднаху илейна кабдан ясиера», затем сжимаем, постепенно сжимаем ее к себе, ее, то есть тень. Аллах Субхану Тааля сжимает тень. То есть сокращается тень после того, как она была длинной. Хорошо? До этого в аяте, который аят до этого, 45-м, Аллах Субхану Тааля говорит, «Алям тарайля рабби кейфа мадда зиль». «Видел ли твоего Господа, как он распростирает тень?» То есть тень бывает длинной. «Валяу ша аля джа'аляху сакина». Если бы он пожелал, если бы Аллах пожелал, то сделал бы эту тень неподвижной. «Сумма джа'альна шемса алейхи далиля». А потом мы сделали солнце ее путеводителем, то есть указателем ее для этой тени. «Сумма кабаднаху илейна кабдан ясира». Потом вот этот аят. «И затем постепенно сжимаем ее к себе». Речь идет о тени. Аллах Субхану Тааля сообщает в этом аяте, в этих двух аятах, точнее, сура Фуркан, 45 и 46, о том, что Аллах Субхану Тааля, Он распростирает тень. Распростирает тень, делает ее длинной, а затем делает ее двигающейся. Двигающийся вслед за движением солнца. Тень движется вслед за движением солнца. Если бы захотел Аллах Субхану Ва Тааля, то сделал бы эту тень неподвижной. То есть она бы не двигалась. Либо остановилось то, из-за чего возникает тень. То есть то, что является для нее путеводителем. Хорошо. Либо еще по какой-то причине, ну, захотел бы Аллах Субхану Тааля, сделал бы ее неподвижной. Затем Аллах Субхану Тааля сообщает, после того, как сказал, что он распростер ее, сделал длинной тень. Потом говорит Аллах Субхану Тааля, что он после этой ее длины, удлинения ее, после этого Субхану Тааля сжимает ее. После этого сжимает, и сказано ясира, кабдан ясира, то есть постепенно. Не сразу она была длинной, раз стала короткой. Хорошо, вдруг. Нет. То есть постепенно сжимает Аллах Субхану Тааля, сокращает тень постепенно. И в этом есть, конечно, мудрость. Не сразу она сокращается. И это то, о чем сказано в этих двух аятах. Это из величайших знамений Всевышнего Аллаха на самом деле. Из величайших знамений Всевышнего Аллаха, указывающих на величие Его могущества, Его мощи. Смотрите. То есть, одно из творений Аллаха, Субхану Тааля, здесь упоминается, тень. указывается на то, как совершенно это создано. Если бы Аллах Субхану Тааля захотел, Он бы сделал эту тень неподвижной, то есть вот она была бы вот так привязана к самому этому предмету, от которого отходит тень, будь то гора или здание, или дерево, или что-то еще. На самом этом предмете она бы замыкалась, хорошо, эта тень, и не получили бы тогда творение пользу. Не было бы пользы от этой тени. Но именно совершенная польза или полная польза извлекается творениями от тени. То есть этим миром извлекается от теней. Именно эта совершенная польза связана с чем? Связана с тем, что тень бывает длинной. А потом она переходит от места к месту. То есть она не стоит на одном месте, она переходит. Происходит ее переход. Вот в этом ее расширении есть польза, а потом после этого сжатие ее постепенное. В этом тоже есть огромная польза, явная, очевидная. И этих польз, точнее, много, так что их даже не перечесть. В этом очень много пользы. Если бы тень была бы постоянно неподвижная, или если бы Аллах Субхану Тааля ее сжал бы сразу, сжималась бы она сразу, то тогда очень многие вещи, которые несут в себе пользу для мира, хорошо, они бы прекратились. То есть через эту тень, через солнце, та польза, которую получает мир, многие эти пользы бы исчезли. То, что тень, она бывает длинной, распростертой, потом то, что она сжимается постепенно, это следствие движения солнца. Следствие движения солнца, так как определено Всевышним Аллах Субхану ва Тааля, и определено это именно так, как это соответствует пользе и интересам творений, интересам мира. Хорошо. И вот это вот указание солнца на тени, в этом есть такая, например, польза, как то, что люди узнают времена намазов. Когда совершать намаз? Поэтому, по тени, по ее изменению. Или сколько уже прошло от этого дня времени, узнают по тени. Или узнают, сколько еще осталось. То, что тень движется, не стоит на одном месте, переходит с места на место. В этом есть какая еще польза? То, что охлаждаются те места на земле, которые до этого находились под лучами солнца, на которых попал зной солнца, жар солнца, после этого они охлаждаются из-за тени. Получая через это пользу, смотрите, какую, и животные, и растения, и деревья, хорошо. И это, конечно, из знамения Аллаха Субхану Тааля, которые указывают на него. Это то толкование аята, которое наиболее известно, есть и другие. А в частности, еще одно толкование, что под сжатием, а потом сжимаем ее к себе, сказано, да, здесь, что имеется в виду сжатие теней, то, что Аллах Субхану Тааля сожмет тени в судный день. Тем, что Аллах Субхану Тааля заберет те причины, которые являются что? Причиной появления тени. То есть причины появления тени будут Аллахом Субхану Тааля уничтожены. Хорошо? Аллах лишит их. То есть не будет даже тех тел, которые дают тень. Их тоже не будет. Мы знаем, земля будет она распростерта, плоска, и не будет на ней ни кривизны, ни возвышенности, ничего не будет. То есть это будет гладкая совершенно поверхность, как об этом сказано в Коране. Получается, что уход вот теней будет связан с чем? С уходом причин этих теней. А до этого Аллах Субхану Тааля, когда говорит «распростерли тень», как бы это удлинение теней, появление их связано с появлением причин, созданием Аллаха причин для этих теней. А в следующем аяте сказано «исчезновение теней с исчезновением причин для этих теней». И то, что «кабаднаху илейна», сжимаем ее к себе, да, вот это вот может указывать на вот этот последний смысл. Да, Аллах Субхану Тааля лишит, да, тех причин, которые дают тень. Вот это вот к себе может указывать на этот смысл. Сказано «кабаднаху», как бы в прошедшем времени, «жали ее». «Жали». «Кабаднаху» – глагол прошедшего времени. Потом «жали ее», да, тень. «Жали ее». Как бы то, что здесь в прошедшем времени, кто-то может сказать, значит, второму вот этому толкованию уже что это противоречит, потому что судный день будет еще впереди он. Хорошо, он еще не наступил. А здесь в прошедшем времени сказано «жали». Но говорят сторонники этого мнения, они говорят «нет». Почему? Потому что иногда Аллах Субхану Тааля говорит про судный день в прошедшем времени. Для чего? Для чего это? Почему о судном не сказано в прошедшем времени? Чтобы указать на то, что это неизбежно. на то, что это грядет неизбежно и неминуемо, так как будто это уже свершилось. Все. Хорошо? Ата амрулла. Пришло повеление Аллаха, сказано про судный день. Пришло. Судный день еще не наступил, но сказано уже, пришло повеление Аллаха. Но правильно говорит Бен-Каим все-таки, что речь идет здесь о том, что сказано в первом толковании. Хорошо, первое толкование. Почему? Почему первое толкование является более правильным? Потому что Аллах, субхана ва тааля, смотрите, сделал здесь тень. Он говорит, видел ли ты, как твой Господь распростер тень, да, потом мы сжимаем ее к себе постепенным сжатием. Здесь как бы Аллах, субхана ва тааля, указывает на то, что вот это то, о чем сказано, одно из знамений его. Из вещей, которые указывают на величие Аллаха, субхана ва тааля, для тех, кто это видит. Хорошо? То есть, это значит одно из тех знамений, посредством которых Аллах, субхана ва тааля, хочет указать на себя людям. Хорошо? То есть, призывает своих рабов он посмотреть на эти знамения. Если бы речь шла о том, о чем сказано в этом втором толковании, тогда на это как? На это не посмотришь. Идет именно речь о том, на что можно посмотреть. То есть, речь идет именно что? Значит, о первом толковании. То есть, это должно быть нечто, что действительно люди видят, в чем есть для них что указание, и что является для них назиданием, из чего они могут извлечь какой-то урок и поминание. Хорошо для себя. И говорит дальше Ибн аль-Кайим, но он, то есть автор Маназиль, имеется в виду имам аль-Харави, рахималлаху та'аля, он все равно приводит этот аят здесь в качестве указания на то, о чем хочет он сказать, так же, как он приводит это в начале книги, то есть вступлению этой книги, где говорит он, Аллах, который распростер тень создания на творение длинной тенью, а потом сделал солнце упрочнение для его особых рабов, как путеводитель для нее, а потом сжимает тень разобщенности, говорит он, от них постепенно. То есть он как бы все равно, что использует этот аят в качестве указания на тот смысл, который он подразумевает здесь. Аль-Кабд, говорит он здесь в данной главе, потом разъясняет, что он подразумевает под аль-кабд, то есть сжатием, здесь в этой главе. Он говорит, это название, при помощи которого указывается на положение особых рабов Аллаха, то есть тех людей, которых Аллах, субхана ва тааля, сберегает, избрав их для себя. То есть аль-кабд здесь, это название для положения тех особых, хорошо, особых рабов Аллаха, субхана ва тааля, которых он сберегает, избрав их для себя. И аль-кабд, вот это сжатие, оно бывает двух видов. Первое – это сжатие в состоянии, в состояниях, филяхваль, и сжатие в чем? В самой сущности. Что такое сжатие в состоянии или удержание в состоянии? Речь идет о тех вещах, которые случаются с сердцем, которые не дают сердцу радоваться, не дают ему расшириться. Хорошо? Не дают сердцу радоваться, не дают ему расшириться. Это сжатие в чем? В состоянии. То есть это то, что случается с сердцем, что не дает ему возрадоваться, не дает ему что? Расшириться. И здесь тоже двух видов бывает. Вот это вот сжатие и удержание в чем? В состоянии. Оно тоже бывает двух видов. То причина чего известна, это первый вид. Как, например, человек вспоминает грех. Человек вспоминает свой грех, чему это ведет? Состояние сердца его что? Сжимается сердце его. Это не дает радоваться сердцу. Хорошо, не дает ему расшириться. Или вспоминает, если не грех, то упущение свое вспоминает какое-то. Или вспоминает, например, какую-то черствость свою в чем-то, сухость свою в чем-то, какую-то отдаленность или что-то подобное. Это сжатие по причине, сжатие в состоянии по причине известной. А второй вид по причине, которая ему неизвестна. Но вот так случается на сердце, что нападает. Вот это вот сжатие. Хорошо, так что он не может от этого избавиться. Вот это вот сжатие в состояниях. Первое и второе. Противостоит этому, наоборот, аль-баст. Аль-баст, то есть, наоборот, что расширение. Аль-кабд и аль-баст – два состояния. И авторы, такие как имам аль-Харави, хорошо, зачастую используют именно вот это вот, в этом значении аль-баст – расширение, и аль-кабд – что? Наоборот, сжатие, и вещи, которые постоянно с сердцем, или то, или это бывает. Аль-Джунейд, говорит Ибн-Аль-Кайим здесь, он по поводу смысла Аль-Кабта, Аль-Баста, он говорит, собственно говоря, шариатский термин этого какой? Шариатский термин этого Аль-Хауф и Ар-Раджа. Хорошо? То есть страх и надежда. Страх и надежда. Эти два состояния, которые должны сопутствовать сердцу, что? Все время. Иногда перевес бывает в сторону страха. Иногда перевес бывает в сторону надежды. Хорошо? Раджа, надежда, она что делает? Она расширяет сердце и как бы расстилает сердцу дорогу к чему? К покорности Аллаху Субхану Тааля, к совершению богоугодных деяний. Хорошо? Выполнению приказов Аллаха Субхану Тааля. Наоборот, аль-хауф, страх, он что делает? Сжимает сердце, удерживая его, удерживая человека от чего? От прегрешений. Понятно? Раджа расширяет сердце человека, расстилает его к совершению чего? К совершению угодных Аллаху деяний, к совершению того, что приказал Аллах. Наоборот, хауф, страх перед Аллахом, что? Сжимает сердце и удерживает человека от чего? От прегрешения, от ослушания Аллаха Субхана ва Тааля. И говорит Ибн-Аль-Кайим, все они, то есть авторы подобного Аль-Харави, они, когда говорят про кабд и баст, то есть сжатие, расширение, они примерно такой смысл имеют в виду. И даже, говорит он, сделали они виды этого сжатия, кабда, сделали его виды. И он называет здесь виды их, кабду таадиб, кабду тахзиб, кабду джемма, кабду тафрик. А так, говорит он, что когда происходит это сжатие, тогда человек даже отказывается от еды, от питья может отказаться, и от того, чтобы говорить, хорошо, или какое-то обычное общение со своими знакомыми или близкими и так далее. То есть это сжатие сердца так влияет на человека. И потом он перечисляет эти виды кабда, сжатия. Первое, кабду таадиб, то есть когда вот так сжимается сердце человека, как бы это воспитательное сжатие. Воспитательное сжатие, как отстраска для человека. Отстраска. Это результат чего? Результат беспечности. Если у человека гафля, беспечность, человек забывает Аллаха Субхану Тааля, отдаляется от Аллаха Субхану Тааля, или какие-то плохие мысли, или какие-то плохие у него намерения, помыслы грязные, низкие, хорошо. Тогда что? Тогда как бы как отсраска ему, как воспитательная мера ему, что вот это вот состояние зажатости, сжатия сердца, которое бывает. Еще кабду тахзиб. Кабду тахзиб, то есть это как бы подготовка, то есть сжатие, как подготовка к последующему раскрытию какому-то великому, которое будет для человека. То есть это как бы то, что предшествует этому. То есть как будет какое-то раскрытие, этому предшествует вот такое вот сжатие. Хорошо? Как, например, пророк, алейхиссалату вассалям. Перед откровением, перед тем, как было внушено ему первое откровение, открыто от Аллаха, да, перед началом Джибриля, первое откровение, «Икра бисми раббика лязи халяк», хорошо, читай во имя Господа твоего, который создал. Что этому предшествовало, как сказано в хадисе, «Аль-Габ», да, или «Аль-Гад», то есть Джибриль, алейхиссалам, сжал его, Джибриль, алейхиссалам, сжал его для подготовки к чему? К последующему восприятию откровение, которое будет ему открыто от Аллаха Субхана ва Тааля. То есть, вот это вот тягостное состояние предшествовало чему? Последующему раскрытию, последующему избавлению, просвету. И так бывает также, что у человека перед каким-то избавлением, перед каким-то благополучием бывает что? Бывает какое-то сжатие, бывает испытание, бывает какая-то тягота. Страх какой-то сильный перед чем? Перед последующим наступлением безопасности, исчезновением страха. Хорошо. Падаль усра юсра. После тяготы приходит легкость. Таково правило Аллаха Субхану ва Тааля, что вот такие полезные вещи, любимые вещи, входят к ним через дверь чего противоположного им. Еще кабдуль джема называет он. То есть тоже сжатие чего аль джема. Джема говорили сами, да? То есть концентрации. Хорошо, джема это собирание, концентрация. Здесь в каком значении? Здесь в значении, что сердце, когда оно полностью устремляется к Аллаху Субхану ва Тааля, когда оно сосредотачивается на Всевышнем Господе, тогда оно удерживается, сжимается в отношении чего? Сотворенного. То есть всего, что помимо Аллаха Субхану ва Тааля, в отношении мирского. То есть мир и все, что в нем есть. Так что в сердце не остается лишнего места. не остается простора для того, чтобы оно могло устремиться к чему-то, кроме Аллаха Субхану ва Тааля, сконцентрироваться на чем-то, кроме Аллаха Субхану ва Тааля. Дальше кабдуль тафрика, то есть здесь сдерживание, удержание или сжатие тафрика, то есть наоборот разделенности. Здесь имеется в виду, что та сжатость, которая наступает у сердца, если оно отвращается от Аллаха Субхану ва Тааля. Если сердце отделено, то это сжатие отделенности, если сердце отделяется от Аллаха Субхану ва Тааля, отвращается от него, тогда случается вот это вот, сжатие его. Самое меньшее наказание за это, то есть когда вот так сердце, оно в разных местах гуляет, не собрано, не сконцентрировано на Аллахе Субхану ва Тааля, самое меньшее вот это вот, сжатие, такое состояние, говорит он, что человек может желать совсем даже, что себе смерти, говорит он, то есть такое тягостное состояние из-за этого может быть. Дальше говорит он о том, что имам аль-Гарави, рахима Аллаху Тааля, все-таки имеет в виду здесь под сжатием нечто другое, не то, что сейчас мы перечислили. Хорошо, то, что сказали. Он имеет в виду нечто дальше, чем это. Помните, мы только что говорили с вами о том, что кабд имеет что два вида в состояниях, и вот мы назвали с вами два, да, сжатие в состоянии, это по причине известной, по причине неизвестной, а здесь уже сжатие в самой сущности, если идет речь о самой сущности человека, хорошо, он говорит именно что об этом, о втором здесь в этой главе, не о первом, а о втором. То первое, это как бы начало, а вот то, о чем он говорит, это уже лежит за этим. Говорит он поэтому, вспомните, что он сказал. Он сказал, что «кабд», то есть вот это сжатие, удержание, здесь, в этой главе, говорил он, подразумевается здесь название, то есть это название для того положения, в котором находятся вот особые люди, те люди, которых Аллах Субхану Тааля сберегает, избрав их для себя. Избрав их для себя. Поэтому он и привел, собственно говоря, аят, если вот помните, «Кабаднаху илейна кабдан ясира». То есть Аллах Субхану Тааля жали их для себя, да, сжимаем ее к себе постепенно. Да? То есть эти люди тоже Аллах Субхану Тааля их что? Избрал для себя, Субхану Тааля, изберег для себя, избрал их для себя. И речь идет именно о положении, что таких людей здесь под словом «кабд». Как Аллах Субхану Тааля сообщил, что он тень, что сжимает к себе. Здесь подразумевается то, что Аллах Субхану Тааля сжимает сердце человека, то есть направляет его, что к себе, удерживая его от всего, что кроме него. Получается, что собирается, концентрируется сердце человека после того, как оно было вот так расчленено, рассеяно, оно что собирается, вот этот кабд здесь, собирание сердца, его отведение от всего, что кроме Аллаха Субхану ва Тааля, собирание его, стремление его к Аллаху Субхану ва Тааля. Так своих рабов, избранных рабов, возлюбленных рабов Аллах Субхану ва Тааля собирает, так их сердца устремляет к себе. Здесь он использует слово «истина», то есть «избирая для себя». «Истина» значит, что именно «избрание». «Избрание», потому что, как Аллах Субхану Тааля говорит про Мусу в Коране, «Вастанартука ли нафси», «я избрал тебя для себя», говорит Мусе. Аллах Субхану Тааля, «я избрал тебя для себя». Ибн Аббас, давая комментарий к этому аяту, сказал «Истанатука», то есть «я избрал тебя для откровения моего, чтобы дать тебе вахи, чтобы дать тебе рисаля», то есть послание мое к людям. Кельби сказал «я избрал тебя, дав тебе рисаля», то есть послание, избрал тебя, чтобы дать тебе это послание, чтобы ты возлюбил меня и выполнял мои приказания. Это значение «Истанатука ли нафси», то есть «я избрал тебя для себя», говорит Аллах Субхану ва Тааля. Муси, как об этом сообщается в Коране. Также сказано, я избрал тебя, оказав тебе благо, чтобы предъявить мой довод людям, чтобы ты предъявил мой довод, поэтому рассказывай рабам моим обо мне. Рассказывай рабам моим обо мне. Абу Исхак, давая тафсир этого аята, «Вассанатука ли нафси», я избрал тебя для себя, он говорит, избрал тебя, оказав тебе благодеяние, оказав тебе милость, чтобы предъявить свой довод, и чтобы сделать тебя поставить тебя между мной и творениями, то есть чтобы ты передавал от меня людям откровение так, что как будто бы ты говоришь им, но как будто это говорю я. Хорошо? Потому что если пророк нам говорит, саллаху алейхи, передает нам Коран, то это как будто нам что? Говорит Аллах Субхану Тааля. Если мы не слышим самого Аллаха Субхану Тааля, но мы слышим речь Аллаха Субхану Тааля. То есть, Ибн Аль-Кайим, вернее, имам Аль-Харави, когда он дал вот это объяснение, что такое Аль-Кабд здесь, да, это второй вид Аль-Кабда, то, о чем идет речь в этой главе, имейте в виду, что Аллах Субхану Тааля встает между вот этими своими рабами, особыми возлюбленными, и между их привязанностью к творениям. Аллах встает между этими рабами и привязанностью к творениям. Ограждает их от чего? От привязанности к земной жизни, к творениям, к тому, что кроме Аллаха Субхану ва Тааля, Аллах Субхану ва Тааля отводит их сердца от творений, их помыслы, их намерения и устремляет все это к себе. Вот что такое здесь кабд в этой главе. Дальше говорит он, что эти люди, о которых идет речь, эти возлюбленные люди, они представлены тремя группами, говорит он. Тремя группами. И потом говорит, первая группа, Аллах Субхану ва Тааля удерживает их, направляя их к себе. Кабда таваккии, говорит он. Кабда таваккии, то есть охраняя их и сберегая их от глаз людей. Уберегая их от глаз людей. Тавакки, то есть кабду тавакки, удержание, кабдчего, сберегание. Да? Здесь идет речь о чем? Тавакки, то есть вилькая, то есть защита. Защита. Аллах Субхану Тааля защищает этих людей от чего? Покрывает их от взоров людей. И так мы сказали. Те люди, о которых здесь идет речь в этой главе, да? Мы сказали, кабд в каком значении здесь? Мы сказали, люди на три группы делятся такие. Первая группа, те, кого Аллах Субхану ва Тааля закрывает от глаз людей, сберегает их. Речь идет о ком? Речь идет, смотрите, о людях, которые отделяются от других людей, изолируются от них, когда? Во время, когда распространяется порок. В порочное время, когда распространяется фасад, порча. Хорошо? Когда распространена, господствует порча в обществе. То есть, говорит Нуль-Каим, это те, о ком говорит пророк, алейхиссалату вассалям. Ющику якуна хайру малиль мар'и ганаман. Вот такое время приближается, когда лучшее имущество человека будут овцы. Будет скот. Человек будет уходить с ними на вершины гору, Макель-Катар, и туда, где идут дожди, хорошо, туда, то есть на высоту куда-то будет уходить с этими овцами. Почему? Потому что время какое? Время фитны, время порока, время смут и так далее. Или как другой хадис пророка, алейхиссалату вассалям, «Раджуль му'тазиль фишьяби мишьяб». То есть человек, он изолируется, отделяется, уходит в одной из ущелий, ябаду раббаху, где он поклоняется своему Господу, ваядру наса мин шердихи, и избавляет людей от зла, которое может от него изойти. Время фитны, когда. От него может какое-то зло изойти, потому что фитна такая вещь, которая захлёстывает всех людей. Хорошо? Вот это вот такой уход от людей. Когда человек берет своих овец и уходит куда-то, хорошо, изолируется от них, или поклоняется в одном из ущелий, поклоняется своему Господу и не желает причинять кому-то зла, чтобы от него не зашло какое-то зло людям. Вот такой уход, такая изоляция от людей. Это нужно сказать, что это похвально иногда. Это похвально иногда, в некоторые времена, в некоторых местах. Хорошо? Но вообще-то верующий, который общается с людьми, который находится среди них, который терпит обиды людские, такой верующий лучше, чем тот, который уходит. Хорошо. То есть то, что мы сказали, оно, да, похвально в некоторых местах, в некоторые времена. Хорошо. Но вообще верующий, который находится с людьми, которые терпят какие-то их обиды, неудобства с их стороны, такой верующий все равно что? В основе, что он лучше. Вот эта вот изоляция, этот уход, он бывает времена, когда это обязательно. Бывают времена, когда это желательно. Бывают времена, когда это разрешается. Мубах. Бывают времена, когда это нежелательно. Бывают времена, когда это вообще запрещается. То есть это не значит, что это похвально в любом случае. В общем, верующий, который находится с людьми, который терпит какие-то обиды, если они причиняют ему и так далее, такой верующий, что он лучше призывает людей к одобряемому, держит их отрицаемого, призывает их лучше. Но, мы сказали, бывают времена. Поэтому иногда это может быть ваджиб, иногда мустахаб, иногда что? Мубах, иногда макрух, иногда харам. Иногда харам. Это первая группа. Вторая группа, о которой говорит Нуль-Кайим, это такая группа, которых удерживает Аллах Субхану Таля, покрывая их одеждой неизвестности. И опускает на них покровы внешних очертаний, скрывает их от глаз миров, говорит он. Это что? О чем идет речь здесь? Давайте разберем. Вторая группа. Вторая группа – это не те, которые уходят от людей. Нет. Это люди, которые находятся с людьми. Они живут среди людей. И люди видят их внешне. Хорошо. Но что у них внутри? Какие у них особые состояния внутри? Какой высокий уровень у них внутри? Это скрыто от людей. Хорошо? Это скрыто от людей. То есть, на этом покров опущен. На это опущен покров, и люди не знают. То есть, они видят, что люди, что такие же люди, как они, в общем, хорошо, земные люди, тоже они едят, тоже они пьют, тоже они носят одежду, тоже они женятся, хорошо, да, радушно улыбаются, хорошо общаются, хорошо с людьми, хорошо к ним относятся. И говорят, когда они это видят, говорят, да, такие люди земные, как мы тоже. Хорошо, но видят в то же время они у этих людей серьезность в поклонении, усердие в поклонении Аллаху Субхану Тааля, их помыслы, их устремления высокие, их терпение, сабр, видят их правдивость, сидк, видят, какая у них есть в них сладость, знание, познание, веры, поминание Аллаха Субхану Тааля. Видят, что это вещи не вещи земных людей. Хорошо, и тогда здесь говорят, что нет, это люди ахира. Это люди ахира. То есть, как бы вот это, то, что есть внешне, оно как бы для людей закрывает что? То, что у них есть внутри у этих людей. Эти люди, они не демонстрируют себя. Хорошо, то есть, люди смотрят на них, не подозревают, что там у них внутри. Внутри гораздо больше даже, чем снаружи. Хорошо. То есть это не те люди, которые показывают на себя и говорят, вот он я, знайте меня. То есть такой человек, да, для людей неизвестен. Он поклоняется Аллаху Субхану Тааля. Его помыслы устремлены к Аллаху Субхану Тааля. Для людей может быть скрыто их внутреннее состояние, что у них. Но они вот эти вот правдивые. Они с людьми, но люди что? Не знают их. Хорошо, люди не знают их, не считаются с ними так, как должно считаться с ними. Кто они? То есть это люди ахира. Это люди вечного мира. Но люди не знают об этом. И они те, которые являются господами аулия. То есть господами приближенных Аллаха Субхану ва Тааля. Возлюбленных Аллаха Субхану ва Тааля. Аллах Субхану ва Тааля защитил их от знания людей о них. Это в этом почесть. Карама для них от Аллаха Субхану ва Тааля. И чтобы не было фитны через них, не было искушения через них. А для джуха, для невежд, это что? Это даже унижение, что они не получат пользы от этих людей. Для невежды не получат от них пользы. Разница, говорит он, между этими и первыми, то есть достоинство первых и достоинство вторых, разница между ними, которые знают только Аллах Субхану ва Тааля. То есть эти люди, которые, да, среди людей своими телами они среди людей, но своими сердцами они с рафикуля аля, с высшим товариществом. Понятно? С сердцами своими, помыслами своими они с высшим товариществом, а телами они среди людей. Поэтому люди не знают их, что? состояние истинное, что внутри у них. И когда эти люди, которые, да, своими телами среди людей, но своими помыслами, они с рафикуля-аля, с высшим сонмом, когда они покидают этот мир, то их дух потом уходит как раз в это общество, с которым всю жизнь были их сердца. То есть, раз их сердца были с рафикуля-аля в этой жизни, то, конечно, после смерти дух их пойдет куда? Если их дух в этой жизни был с кем? С высшим соном, с рафикуля-аля, хоть и тела были, да, здесь, на земле, то, конечно, после смерти дух их пойдет куда? К этому сонму. Рафик или аля, к высшему сонму. Потому что дух человека, смотрите, дух человека, после того, как он покидает это тело, он всегда идет в такое общество, к которому он привык, которое он любил. Если человек любил неверие, любил неверных, он будет с ними. Потом, после смерти, будет с ними. Если человек любил людей греха, людей нечестия, людей фиска, хорошо, тогда он тоже после смерти, дух пойдет куда? В чье общество? В общество кого? Правдивейших, в общество шахидов, в общество праведников? В общество высшего солма пойдет? Нет. Потому что, как сказал пророк, алейхиссалату вассалам, «Аль-мар'у ма'аман ахабба». Человек с тем, кого он любит. Человек с тем, кого он любит. Говорит Аль-Харави, опускает на них покровы внешних очертаний. То есть, внешним, как мы сказали, да, они, да, телами здесь с людьми, они едят, они пьют, как они, как люди пьют, живут, где живут люди. Ходят тоже по рынкам, как ходят люди, когда нужно на базар ходят, они ходят на базар тоже. Тоже какие-то причины, какие-то обстоятельства, они тоже так же, как люди, переносят эти обстоятельства. Но, несмотря на эту внешнюю, что одинаковость, на самом деле, они, как говорят по-арабски, в одной долине, а люди в другой. То есть, они в одном состоянии, люди в совсем другом состоянии. Поэтому это их нахождение вместе с ними, это как бы их закрывает от чего? От того, чтобы знать, кто они такие на самом деле. Это что касается второй группы. Третья группа, говорит здесь, это уже такая группа, кого Аллах Субхану ва Тааля удерживает от них самих, сжимая их к себе, удерживая их от них самих. Хорошо? То есть, проявляя к ним особую любовь. Это о чем идет речь здесь. То есть здесь он считает, Аль-Харави, он упоминает, что это как бы выше, чем первые две группы. Хорошо? О чем он говорит здесь? Речь идет о том, что эти люди, да, имеют высочайшее состояние, высочайшее положение в этом мире, в поклонении Аллаху Субхану ва Тааля, в устремленности сердца к Аллаху Субхану ва Тааля. До такой степени их сердца с Аллаху Субхану ва Тааля, что эти люди даже не подозревают или не понимают то, в каком они положении сами, в каком они сами высоком состоянии. То есть, от них это что отведено, видение этого, они сами не понимают, какое они высокое что положение занимают, будучи устремленными к Аллаху Субхану ва Тааля. Их сердца, они вот так вот тоскуют по Аллаху Субхану ва Тааля, устремлены к Аллаху Субхану ва Тааля, как птицы, как они стремятся, тоскуют и стремятся по своим гнездам. Хорошо? Аллах Субхану Та'аля, который их покровитель, их возлюбленный Господь, он вот так вот прикрывает их. То есть Аллах Субхану Та'аля забрал их от их душ к себе. Хорошо, от их самих к себе. Это что касается состояния Аль-Кабд. Ва саллаллаху саляму аля набиина Мухаммаду аля алихи ва сахбихи аджмаин. Алхамдулиллахи раббиль аламин. Ва джазакум аллаху хайран.